старец раскрыл утомленные глаза. — Отец Мартинес, проснись! — вскрикнула Энрика и смочила снова темя отшельник. — Взгляни на меня! Взгляни на меня хоть раз еще твоими честными, добрыми глазами и промолви хоть одно слово! — Что случилось, дитя мое? — утомленным голосом простонал старец, с трудом приподнимая руки. — Кажется, настал мой последний час. — О, не говори этого, отец Мартинес! Что станет тогда с твоей дочерью, Энрикой? Где придется ей искать защиты, если ты покинешь ее? — У моей сестры Жуаны. — Я все тебе скажу. Я должен облегчить свое удрученное сердце. Отправимся в хижину. Там ты все услышишь, — почти беззвучно прошептал старый Мартинес. Выпив немного воды, он силился приподняться. — Нет, не могу, дочь моя. Члены отказываются служить мне, и я чувствую приближение смерти. Энрика с трудом сдерживала слезы. — Не бойся, отец Мартинес, ободрись, обними меня, облокотись на мое плечо. Я доведу тебя до хижины и уложу в постель. Но прежде мы должны помолиться перед распятием. Мы оба вместе. Пресвятая Богородица милостивее примет мою молитву, если ты будешь молиться со мной. Ты — олицетворение невинности, ты — мой добрый ангел. Энрика почти приподняла старца, силившегося встать на ослабевшие ноги. Казалось, ее руки вдруг окрепли. С большим трудом и осторожностью шла она с ним по лесу по направлению к хижине, тихо подвигалась она со своей тяжелой ношей, но взгляд старца, полный благодарности, вознаграждал ее и придавал ей новые силы. Наконец, поздно ночью, доплелись они до хижины, перед которой, все еще поджидая их, сидела кривая старуха. Она помогла Энрике, насколько у самой хватило сил. Отшельник указал на распятие, им самим когда-то выточенное, и Энрика опустила его перед ним на колени и сама стала возле него. Мартинес сделал знак рукой, чтобы Мария удалилась, сам же пожелал остаться наедине со своим добрым ангелом, чтобы он помолился за него, облегчил тяжесть предстоящей минуты и возбудил в нем надежду милосердия и прощения Божия. С содроганием взглянул старик Мартинес на свои руки. Они были запятнаны кровью, которая не смывалась даже после многих десятков лет, проведенных в молитве. Энрика сложила руки в молитве, ее бледное прелестное лицо было обращено к небу. Казалось, она сама была изображением Богоматери, на которую с надеждой взирал отшельник. Потом она уложила старца на маховую постель и укутала теплым одеялом. «Я все тебе расскажу перед смертью. Я хочу облегчить свое сердце. А ты помолись за мою душу», — говорил он утомленным голосом. Энрика опустилась на колени перед кроватью старого Мартинеса. Она покрывала его дрожащую руку поцелуями и слезами, которые старалась скрывать от него. «Они в крови, и ты будешь проклинать меня. Я уж давно проклял себя». «Что ты говоришь? Пресвятая Дева никогда не простит мне этого. Я буду утешать тебя, молиться с тобой и облегчу твои мучительные минуты. Как отрадно мне с тобой, и как прошедшее давит мне грудь», — сказал старец. «Слушай же». Глава 13. Признание. «То, что я буду тебе рассказывать, знают только Бог да я. Никакой земной судья не произносил надо мной приговора. То, что я совершил, предстанет только перед лучезарным престолом правосудия Божьего.